двух ли от его могилы. Нынешнее лето выдалось дождливое, и я подумал, что могилу может размыть. Я тайком поехал посмотреть ее. И действительно, она была повреждена. Вернувшись домой, я достал несколько сот монет, нанял двух человек, и через несколько дней мы отправились туда и привели могилу в порядок. «Ну, тогда все понятно», — воскликнул Бао Юй. «В прошлом месяце у нас в саду роскошных зрелищ расцвели лотосы. Я сорвал десяток и велел Бэймину отвезти цветы на могилу. Когда Бэймин вернулся, я спросил его, не размыло ли могилу дождем. А он мне отвечает, не только не размыло, но, напротив, кажется, будто ее сейчас только насыпали. И выглядит она лучше, чем в прошлый раз, когда я туда ездил. Я подумал, что могилу привел в порядок кто-нибудь из друзей. Как досадно, что я сижу дома, словно в клетке. Я совершенно не могу распоряжаться собой. Домашние следят за каждым моим движением. Стоит сделать лишний шаг, как меня начинают удерживать и увещевать. Я могу только говорить, а не действовать. Хотя у меня есть деньги, я не могу тратить их по своему усмотрению. Вам незачем беспокоиться. Я сделаю все, что нужно, обещал Лю Сянлянь. А с вас достаточно, что вы об этом думаете. В первый день 10-го месяца я вновь собираюсь съездить на могилу. Даже деньги для этого уже приготовил. Вы знаете, я беден. У меня нет сбережений. А если заведется несколько монет, я тут же их трачу, на что попало. Поэтому я и решил отложить немного про запас на приведение в порядок могилы, чтобы потом не оказаться в затруднительном положении. А я как раз в связи с этим собирался послать за тобой Бэймина, заметил Бао Юй. Но тебя почти никогда не бывает дома. Ведь ты целыми днями где-то бродишь, и определенного места пребывания у тебя нет. Вам и не нужно меня искать, возразил Лю Сянлянь. В таких делах каждый лишь исполняет свой долг. Скоро я собираюсь уезжать и вернусь года через 3, а то и через 5. Зачем? — удивился Бао Юй. Мою заветную мечту вы узнаете, когда я вернусь, — усмехнулся в ответ Лю Сянлянь. А сейчас разрешите попрощаться. «Ведь мы только что встретились», — запротестовал Бао Юй. «Давай побудем до вечера и уйдем вместе». «Ваш двоюродный брат Сюэпань — такой человек, что мне надо поскорее скрыться от него, а то получится неприятность», — проговорил Лю Сянлянь. «Тогда действительно лучше скрыться», — согласился Бао Юй. Но когда ты соберешься уезжать, непременно сообщи мне, а не уезжай потихоньку. При этом на глазах его показались слезы. Разумеется, я приду попрощаться, пообещал Лю Сянлянь. Но только никому не рассказывайте о моем отъезде. А теперь идите в гостиную, провожать меня не надо, сказал он, вставая. Выйдя из кабинета, Лю Сянлянь направился к воротам, но тут заметил Сюэпани, который при его появлении закричал: Кто это отпустил?